пульсируя зрачком. Об это время из кармана переулка любви выходили моряки синих волн. Они играли на гитаре, плакали, смеялись, с французских анекдотов клялись, целовали землю и тут же прятали тусы, клешах и пили злой кашасов. Кто-то вдруг увидел тебя, тебя, тебя, тебя, yeah. Зим подряд мне снились в море женщины, но такой, как ты, не видел я ни разу. Завтра утром в порту обещай помахать мне рукой. Они играли на гитаре, плакали, смеялись, французских анекдотов кляли, целовали землю и тут же прятали тусы в клешах и пили злой кашасу. Кто-то вдруг увидел тебя, тебя, тебя, тебя. Заметно, как змея. И вот на палубе стоят все в ряд. Но как не ищет он в толпе знакомые глаза, никак не встретит тот спокойный взгляд. Вчера играли на гитаре, плакали, смеялись, с французских анекдотов кляли, целовали землю и тут же прятали тусы в клешах и пили злой кашасу. Кто-то вдруг увидел тебя, тебя, тебя. Вчера играли на гитаре, плакали, смеялись, с французских анекдотов.